Глава третья. В ожидании важной птицы. Папа нервничал. Это отчетливо читалось в напряженно поджатых губах, оттененных пижонской бородкой с легкой проседью. В глазах, не то серых, не то блекло-голубых, тоже отражалась тревога. Да и машинально постукивающие по обеденному столу пальцы намекали, что его величество слегка подавлены. А ведь утром как радовался, чуть из своих королевских штанов не выскакивал от того, что представилась возможность выгодно продать дочку. «Что-то случилось, ваше величество?» — не выдержав, спросила я. Пришлось почти кричать, потому что мы с правителем находились по разные стороны баррикад. Ладно, не баррикад, а всего лишь обеденного стола, длиннющего и ломящегося от яств. От родителя меня отделяли блюда, тарелки, пиалы, перемежавшиеся с массивными канделябрами. Хотелось не то привстать, не то отклониться в сторону, чтобы получше рассмотреть новоиспеченного родственника. А еще надо было напрягать слух, чтобы его услышать. Уж дали бы нам, что ли, по рупору. «Начали поступать первые донесения о других невестах, дочь моя», — ответил король. Я мысленно присвистнула. «Быстрые же они. И дня не прошло, а уже доносят». «И что говорят, мой король?» Абель сказала, что в общественных местах типа столовой или тронного зала надобно обращаться к папику либо ваше величество, либо мой король, либо светлейший владыка. Оказывается, когда-то в роду Эдика Чудесного, или Эдгара, в общем, Фиолетово, рождались только светлые маги, и сила у них была немалая. Но в последние столетия обмельчали. Из Бризантии, как и из многих других королевств, начала уходить магия. «Девицы подобрались самые, что ни на есть, знатные и красивые», — хмуро ответствовал родитель, а потом, еще больше помрачнев, продолжил. «Одна принцесса Грассиара чего стоит? Ох, не просто же тебе будет, дитя, привлечь внимание темного короля!» С трудом подавила радостную улыбку. «Не знаю, что из себя представляет принцесса Грассиара, но мне как раз и не надо привлекать к себе внимание. Красотки — это отлично, красотки — это здорово!» Пусть охмуряют его темнейшество, пока мы с Ульяной будем готовиться к побегу из этого дурдома. «Кто еще?» — поинтересовалась я и отправила в рот очередную наполненную икрой тарталетку. Столько дичи и рыбы, закусок и всевозможных салатов я до этого видела разве что в фильмах или своих гастрономических кошмарах, когда у меня случался очередной приступ перфекционизма, и я сажала себя на жесточайшую диету. Вот когда фантазия гуляла. Улькино свадебное меню, к слову, было потрясным. Мы его вместе составляли. Но изобилие на королевском столе явно проигрывало. И ведь это просто обычный семейный ужин. Куда, интересно, потом отправиться все несъеденное? Другими словами, 99% тарелок. Что самое обидное? Не для меня, мне вообще грех жаловаться. За столом сидели только король да я. Ах да, еще его фаворитка, по левую руку от правителя. Но то и было не видно, не слышно. Девица молчала и успешно пряталась от моего любопытного взгляда. За многоярусной вазой со сладостями. И тем не менее, ужин нельзя было назвать уединенным. В этой обеденной зале, размером с маленький супермаркет, мы были не одни. Вдоль стен толпились придворные, стражники, слуги, и все дружно пожирали кулинарные изыски взглядами. Среди голодающих были и Абель, и моя Ульяна, которую мне теперь приходилось называть Эвельером. И за нее, за него, было особенно обидно. Я тут брюхо себе набиваю и коркой балуюсь. Впрочем, в корсете особо не набалуешься, а моя подруга вынуждена довольствоваться лишь визуалом. А она, между прочим, теперь мужчина. Мой старший брат Андрюха такой же по комплекции и постоянно что-нибудь точит. Андрюха, папа с мамой. Прикусила губу, мысленно приказывая себе не раскисать. Потом, когда останусь одна, немножко будет можно. Но не сейчас. «Кто еще?» — эхом откликнулся король. «Княжна из Ледрарии, принцесса Фражана», — принялся перечислять. «Младшая дочь князя Троеса, еще наследница какого-то герцога из Наваны. За эту я не переживаю. Всего лишь наследница герцога». Папа презрительно фыркнул. «Но вот присутствие на отборе дочери Осгара Примерского заставляет нервничать». Народ дружно ахнул и зашептался. А я, подавившись вином, закашлялась. «Примерский? За что же мужик так себе? Нет бы назваться могучим или великолепным. Да. Понятное дело, что названия королевств и княжеств мне ни о чем не говорили. Но за это я не переживала. После ужина Абель все разложит по полочкам и объяснит, кто откуда и куда. Оставался еще один вопрос, который не давал покоя. Впрочем, таких вопросов было много, но конкретно этот занимал мои мысли особенно. «Ваше Величество, а когда прибудет мой временный жених со своей тенебрийской свитой? Я хотела сказать коршун, Его Величество». Король промокнул губы шелковой салфеткой. «Бумажные, на мой взгляд, было бы практичнее, но бумажные нам не полагались по причине нашего величия. Приходилось вытираться лоскутом скользкой ткани. Хотелось бы нам знать, дочь моя, но, увы, такими сведениями мы не располагаем. Но хотя бы примерно, через день, месяц, неделю». Умом понимала, что лучше бы раньше, чем позже. Скорее отправимся в Ихэду Тенебрию, скорее вернемся на землю. Но все равно было боязно. Я та еще закоренелая холостячка. А тут, получается, помолвка, отбор и, возможно, даже замуж. Замужество мне вряд ли будет грозить. А вот непонятный обручальный обряд уже отчетливо маячил на горизонте моей свободы. Самое обидное, что он должен был проходить по все тем же загадочным традициям тенебрийцев. Никто из местных даже смутно не представлял, что он из себя представляет. Это-то и напрягало. «В любое мгновение, Дамия», — мрачный изрек правитель и повторил задумчивым эхом. «В любое мгновение. Поэтому нам всем нужно быть готовыми, чтобы с почестями встретить мессира Коршуна». Впервые за весь ужин подала голос фаворитка. Расфуфыренная девица, на вид немногим старше самой Дамии. Мы так и не смогли понять, почему в зеркале я видела себя, а не принцессу. Осматривая новую оболочку, почувствовала и замечала, что не моя она. Хотя у нас с Дамией было схожее телосложение, но принцесса все же была субтильнее, да и ростом пониже. Утром, распустив волосы, я долго держала в руке тяжеленную светлую, почти серебристую прядь, пытаясь смириться с новой внешностью, которую даже не имела возможности толком рассмотреть. Благо, во дворце оказалось немало портретов этой прелестницы, и мне все-таки удалось познакомиться с новой собой. Кроткий ангел и само воплощение нежности. А еще мерзавка, похитившая мое тело. «Мы-то готовы», — усмехнулся король. «Главное, чтобы и Дамия тоже была готова». Взгляды всех собравшихся, и короля с фавориткой, и голодающих, устремились в мою сторону. Налицо психологическое давление. Я бы с радостью заявила, что в гробу увидела мессира Коршуна с его обручальными традициями. Но нельзя. Нам с Улей нужно в страну чудес. Туда, где есть магия. А значит, улыбаемся, Саша, и машем. Вернее, киваем. Улыбаемся и киваем. Надеюсь, мессир Коршун не заставит нас долго ждать. Мы все на это надеемся, дочь моя. После ужина я сразу отправилась в покой принцессы, сославшись на усталость после долгого, богатого на события дня. Пришлось какое-то время потерпеть служанок, статс-даму, властной ими заправляющую, камер-фрейлину и еще двух разодетых в пух и прах придворных красавиц. Последние стояли в стороне, как две нарядные статуэтки, и ничего не делали. Мечта, а не работа. Придворным дамам и служанкам вменялось готовить принцессу ко сну. Утром, после ухода лекаря, они тоже возле меня крутились. И днем, пока гуляла по королевскому парку, присматриваясь и осматриваясь, таскались за мной назойливыми хвостами. «Можете идти», — натянуто улыбнулась я, надеясь отделаться от этих наседок. «Но ваше высочайшее высочество! Ваши чудесные локоны еще не были расчесаны!» — запротестовала статс-дама, хлопая щедро подведенными глазами. «Вчера нам было велено уйти пораньше, значит, сегодня будем расчесывать за два вечера». «Сама расчешу», — отрезала я, не желая тратить время на бесполезные ритуалы. «Кто я им тут, персидская кошка?» Развернувшись к командирше, взглядом указала на выход. «Я устала, а потому до свидания». «Вы и правда весьма бледны», — обеспокоенно пробормотала камер-фрейлина, приближаясь ко мне на два шага. «Может, послать за мессиром Диофилем?» «Запарили со своим целителем». «Лучше себя куда-нибудь пошлите», — хотела сказать я, но сдержалась. Вместо этого, добавив голос капризных ноток, велела. «Уходите, быстро!» Абель говорила, что Дамия истерить умела и любила, а ее окружение только на приказы реагировало. Сработало. И минуты не прошло, как спальня пустела. Облегченно выдохнув, я поправила на плечах нежнейшую ткань пеньюара, снова посмотрела на свое отражение и перебралась на кровать. Вскоре пришли Абель с Ульяной. Невольно вздрогнула, услышав, как со стороны камина раздался щелчок, и тут же расслабилась. Еще утром фрейлина показала нам эту дверь, полностью сливавшуюся с кремового цвета тканью на стенах. Через тайный ход Эвельер и проникал в спальню принцессы. Наконец-то они ушли. Воровато озираясь, Ульяна вошла в комнату. «Проходите». Я устало улыбнулась и кивнула на маленький круглый столик с красовавшимся на нем подносом. Я сказала, что снова проголодалась. «Угощайтесь». При виде многочисленных тарелок, полных деликатесов, глаза у подруги заблестели. В одно мгновение она оказалась за столом и с жадностью набросилась на еду. «Я такая голодная!» – пожаловалась с набитым ртом. «Нас кормили, но этому громиле постоянно хочется жрать. Кошмар!» Ульяна всегда заботилась о фигуре. Лишнее позволяла себе только по праздникам. А сейчас ела и не могла остановиться. «Маленький плюсик. Постаралась я добавить нашей ситуации немного позитива. В этом теле ты можешь ни в чем себе не отказывать. Главное, чтобы этот обжора в моем теле не наседал на углеводы», – буркнула подруга. «А вот это реальный минус». «Ты отлично вела себя за ужином. Настоящая принцесса», – похвалила меня Абель. Опустившись напротив Ульяны и Вильера, выдернула из сочной грозди виноградину, за что удостоилась хищного мрачного взгляда своего брата. «Вживаюсь в роль», – грустно усмехнулась я. День в суете и знакомстве с новым миром пролетел незаметно, а сейчас, немного выдохнув, я почувствовала, как на душе становится горько от тоски по дому. И за дело свое тоже было тревожно. Надеюсь, эта Дамия о нем позаботится. А вот что будет со свадьбой, которая должна была состояться уже завтра? «Уль, ты как?» – спросила я тихо. «Если честно, паршиво», – горько призналась подруга. «Очень сложно привыкнуть к телу мужчины и к его особенностям». Она слегка покраснела, а потом с тоской в голосе произнесла. «Но еще сложнее свыкнуться с осознанием, что завтра я не выйду замуж». Абель печально вздохнула, я мысленно чертыхнулась, а Ульяна, не желая больше киснуть, воинственно воскликнула. «Ладно, к пьяным все». «К пьющим», — тихонько поправила ее фрейлина. На что подруга лишь независимо хмыкнула. Мол, ей лучше знать, как местную нечисть величать. По легенде, те якобы специализировались на высасывании из людей светлых сновидений, оставляя взамен одни кошмары. Неудивительно, что те, кто удостаивался их внимания, быстро сдавали. Попробуй каждую ночь, закрыв глаза, просматривать ужастики. Бррр, так недолго и сойти с ума. Абель заверила, что это просто предание. Нам не о чем волноваться. Если демоны и существовали, то к людям не совались и ничьи светлые сны не похищали. «Давай дальше рассказывай», — попросила Ульяна и вернулась к утиной ножке, в ней ища отраду и утешение. Сестра Эвельера продолжила знакомить нас с новым миром. Знакомила до поздней ночи, пока мы, сморенные усталостью, наконец не уснули. Благо, размеры кровати позволяли уложить на ней несколько Эвельеров и дамей. Утром, проснувшись, узнали, что в столицу Бризантии, Рейявир, направляется мессир Коршун. Прибудет уже сегодня и ждет отправителя и его дочери надлежащих почестей.